Глава 13. О том, что Виктор изменяет матери, Наташа знала давно, задолго до того, как Дербышев ушел из их семьи. Она была нахальной, любопытной и дурно воспитанной девчонкой и никогда не гнушалась тем, чтобы залезть в чужой карман или в чужую сумку. Не с целью кражи, Боже упаси, она никогда не брала чужого. Ей было интересно. Наташа Цуканова обожала чужие секреты, и самым любимым ее занятием было подсматривать и подслушивать, а также при возможности читать чужие письма. Ей было 17, когда она впервые обнаружила в карманах Дербышева бумажку с именем и адресом какой-то женщины. Разумеется, она не смогла удержаться, чтобы не поехать и не проследить за ней, за этой бабенкой, чей адрес носит в кармане муж матери, и увидела, что бабенка встречается с Виктором. С тех пор любовные похождения отчима стали предметом ее пристального и неусыпного внимания. Свою мать Наташа любила безумно, поэтому ничего ей не говорила. Но с каждой новой приятельницей Дербышева ненависть в ее душе росла и крепла. Надо же, мама так любит этого ублюдка. Даже сына назвала в его честь, а он, сволочь, подонок. В один прекрасный момент количество, как и следует из законов философии, перешло в качество, и ненависть из сжигающего душу чувства переросла в руководство к действию. Общие контуры замысла созрели быстро, и Наташа Цуканова занялась бодибилдингом. От природы данные у нее были очень хорошими, и через год она обросла такой мускулатурой, которой можно было только позавидовать. Она была очень способной девушкой, без труда закончила институт, освоила экономику, программирование и 2 иностранных языка. Хорошо оплачиваемую престижную работу ей удалось найти легко, но свои интеллектуальные способности Наташа делила между учебой, впоследствии работой, и вынашиванием плана сживания ненавистного Дербышева со свет. Она придумывала множество вариантов, но от исполнения ее удерживало только одно — мать. Мама так любит его. Она без него не сможет жить. Так и оказалось. Очередное увлечение этого козла, как про себя называла его Наташ, привело к разрыву с Надеждой. Мать, и без того неуравновешенная и склонная к длительным депрессиям, совсем сдала. Она по-прежнему ходила на работу, заботилась о детях, но в ней потух тот огонек, который некоторые называют желанием жить. Надежда перестала следить за собой, часами могла сидеть, уставившись в одну точку, не реагируя на присутствие сына и дочери, подолгу тихонько плакала, а потом случилось то, что случилось. Жизнь без Дербышева оказалась для нее невыносимой. Теперь руки у Наташи были развязаны. Она не торопилась, ведь она ждала столько лет. Пусть месть будет медленной и мучительно сладкой. Пока она обдумывала очередной вариант, связанный в том числе и с новой любовницей Дербышева, ради которой он бросил мать, ситуация изменилась. Виктор и с этой женщиной расстался. Теперь у него не было более или менее постоянных подруг. Он их менял так часто, что Наташа не успевала подстроиться. Все это время она старательно изображала приветливость, дружелюбие по отношению к Виктору, чтобы иметь возможность с ним общаться и держать руку на пульсе. Наконец она придумала, как и что нужно делать. Подобрала ключ к его абонентскому ящику и стала внимательно следить за поступающей корреспонденцией, выискивая наиболее подходящую кандидатуру для первого захода. Заходов по замыслу Наташи Цукановой должно быть несколько, чтобы уж наверняка и желательно под высшую меру. Идею принять облик гомосексуалиста ей подсказал один детективный роман. В нем молодая женщина при совершении преступления переодевалась в мужскую одежду, а свидетели, видевшие ее, говорили, что парень был какой-то странный, вроде гомик. Именно это натолкнуло книжного следователя на мысль о том, что это был не парень, гомосексуалист, а переодетая женщина. Наташа творчески переработала интересную находку. Женщину, выдающую себя за обычного мужчину, разоблачить легко. Женщину с развитой мускулатурой и перевязанной специальным бандажом грудью, прикидывающуюся гомосексуалистом, разоблачить куда труднее. Гладкую женскую кожу невозможно спутать с кожей мужчины, даже если он только что побрился. Наложить на лицо толстый слой крем-пудры, выдавая себя за гомосексуалиста, и все будут думать, что под пудрой сизая от бритья кожа. Мужская, а не женская. И свободная сорочка с гофрированными складочками, скрывающая очертания фигуры и небольшую от природы грудь, окажется вполне к месту. И женственность движений никого не удивит. И манерный писклявый голос покажется вполне естественным. Да, чем дольше она раздумывала, тем больше уверялась в том, что под обликом женственного мужчины спрятаться легче всего.